Я включил в эту книгу несколько цитат, которые мне понравились и вдохновили меня. В частности, фраза «Нью-Йорк — это город, где чувствуешь себя как дома, когда некуда идти» — цитата из книги Мелиссы Бэнк «Учебник по охоте и рыбной ловле для девушек». «Случай — это бог, который действует инкогнито». Эту фразу часто приписывают Альберту Эйнштейну. «В то утро тень смерти имела крылья». Очень красивое высказывание из статьи Бруно Котта и Мишеля Лелупа в «Экспрессе» от 20 сентября 2001 года. «Это любовь делает идиотом или уже надо быть идиотом, чтобы влюбиться?» Архан Памук. Слова «Я заметил, что даже люди, которые утверждают, что все предопределено, и что мы ничего не можем изменить, смотрят по сторонам, прежде чем переходить улицу», принадлежат Стивену Хокингу. «Любовь начинается с шампанского и заканчивается отваром из ромашки». Слова Валери Ларбо. «Наконец, я довольно-таки вольно обошелся с географией Нью-Йорка и с календарем». Гийом Мюссо.